Всю ночь гремел овраг соседний, ручей бурля бежал к ручью, воскресших вод напор последний победу разглашал свою. Ты спал, окно я растворила, в степи кричали журавли, и сила думы уносила за рубежи родной земли. Лететь к безбрежью, бездорожью, через леса, через поля, а подо мной весенней дрожью ходила гулкая земля. Как верить перелетные тени, к чему мгновенный сей недуг, когда ты здесь, мой добрый гений, бедами искушенный друг? 1872 год.